От комарихи до мусников. Я проснулся, когда из-за реки потянуло холодком, и небо на востоке побледнело. Из сероватой предрассветной мглы постепенно выступали стволы сосен, стали видны две телеги с поднятыми оглоблями. Брезентовый полог спускался с первой телеги до земли. Под телегой, закрытой пологом от ветра и нескромного глаза, спали девушки. На луговине, от лога, спускающейся к реке, различались темные и пестрые пятна, похожие на большие горбатые кочки. Некоторые пятна медленно передвигались по лугу, там то ходили, лениво пощипывая отаву, то лежали, отдыхая и пережевывая жвачку, сытые коровы и телята. Тетя Липа уже была на ногах. Она вернулась с реки, где хорошенько промыла с песком ведра, в которых вчера варили уху, и теперь, сидя на корточках, старательно вытирала их холщовым полотенцем. У слабо тлеющего костра, поджав под себя ноги, обутые в новые лапти, позевывая, набивая трубку, сидел Ваня Богородица. Маленький, щуплый, с седой реденькой бородкой и острым носиком, он напоминал мне какого-то очень-очень знакомого старика. Но на кого же все-таки он похож? Ну, конечно же, сам дед Щукарь. Это он, мой старый знакомый. Как все-таки чудодейственна и волшебна сила большого художника, который заставляет нас в каждом чудаковатом и разговорчивом старике видеть копию образа, созданного писателем на страницах романа. Но не может, не должен быть этот старик, сидящий здесь у костра сентябрьским утром 1960 года, только копией деда Щукаря. И время не то, и люди не те. И я не хочу, чтобы шолоховский Щукарь как шорами прикрыл мне глаза и помешал бы разглядеть, что это на самом-то деле за человек Ваня Богородица. Позвякивая дужками ведер, тетя Липа ласково сказала: «Сходил бы ты, Иван Иваныч, за сушничком. Теплинку-то взбодрить бы надо. Кашу я ставить буду». Дед ответил длинным звучным зевком, потянулся, раскачиваясь, и медленно поднялся, похрустывая суставами. «Ишь, мать, треск-то какой по всему шкелету пошел! Ровно кто лучину косарем щипает! Слышь?» Сам с любопытством прислушался, сгибая и разгибая отставленную ногу. «Мне сидеть или лежать долго никак нельзя. Заколодит так, что и не разогнешься. Вот по этой причине и должен я все время на ногах быть. Я ведь почему с гуртами хожу? От болезни своей убегаю. Бежишь целый день, и ничего, не знатка болезни-то. А остановился, полежал, поспал часа четыре, глядь, догнала. А ты бы пчелками полечился. Пчела меня не берет. Зужжать зужжит, угрожает, а к телу не прикасается. Гляди-ка, денек-то, мать, обратно ведь теплый хочет быть». На востоке все небо засветлилось, слегка зарделось у горизонта, похоже на сизый дымок от папиросы, длинное облачко. На западе мгла собиралась складками и исчезала за вершинами деревьев. Словно кто-то оттуда из-за леса медленно тянул на себя темное ворсистое одеяло, постепенно обнажая землю. Чего, мол, заспалась красавица? Хватит, пора вставать. Весело просыпались девушки. Сначала полог на телеге заколебался, высунулась голая нога, раздался приглушенный шепот, легкий смех. «Ой, Катя, ты мне всю руку отдавила, а ты меня коленками совсем к колесу затолкала!» Тетя Липа подошла к телеге, отдернула полог. Лиза, Катя, Наташенька, пора, родимые, солнышко скоро взойдет. Подоим, позавтракаем, да и в дорогу. У тети Липы уже все было готово. Над костром висел котел с кашей. Ведра не только вытерты полотенцем, но и выжарены над огнем. Девушки вылезали из-под телеги, поправляя волосы, одергивая юбки и кофточки, потом побежали на реку умываться. После разговора с редактором я пересмотрел свои записи и убедился, что у меня мало живых наблюдений для очерка, и, задумавшись над спором между Кощеевым и председателем колхоза, решил пройти весь путь, по которому погонит гурт. Я пойду, встречая речки и озера, буду рыбачить, отдыхать, а к вечеру, как и вчера, выходить на дорогу с уловом, подкармливать гуртовщиков ушицей. Так и отпуск свой использую, и все увижу своими глазами. А о том, что произойдет за день, я, конечно, узнаю от тети Липы, от Лизы или Наташи. Не сразу удалось Федору Семеновичу найти людей, которые могли бы сопровождать гурт скота. Лизу и Катю долго уговаривать не пришлось. Почти все телята из летнего лагеря пошли в гурт. Из них отобрали в основное стадо только 10 телок, самых лучших коровьих кровей. И девушки временно оказались не у дел. Они тут же согласились. «Сами вырастили, сами и до места доставим». У тети Липы заболела левая рука. Онемели, распухли и скрючились пальцы. Это профессиональное заболевание доярок. Тетя Липа пришла к председателю и сказала, показав забинтованную руку. «Я теперь вроде бы на бюллетене. Скрючила руку-то. Так чего же мне зря дома сидеть? Пойду-ка и я». А больше, как ни прикидывал председатель, некого было послать с гуртом. Все заняты, все при деле, уборка. В самый последний момент попались на глаза Федору Семеновичу Наташа и Петька Колобов. Бывшего моряка Николая Боботова и деда Богородицу привел с собой гуртоправ. Они, слышно, ходили с ним уже второй сезон и были его ближайшими помощниками. А каким образом стал Погонычем отпускник, отдыхающий в родной деревне, Гриша Самохин, догадаться трудно. Позавчера, когда я проснулся, все уже было готово к отправке гурта. Провожать гурт выбежали на улицу почти все колхозники, которые в этот ранний час еще сидели дома и завтракали перед выходом в поле. Федор Семенович воспользовался случаем, чтобы при народе сказать несколько теплых слов молодым телятницам. Он коротко сообщил, что колхоз уже перевыполнил взятое на себя обязательство и произвел в этом году в два раза больше мяса, чем в прошлом, что хорошо, с умным расчетом, с глубоким знанием дела поработали в летних лагерях девушки-телятницы и добились прекрасных результатов. Он прочитал решение правления о премировании комсомольской бригады телятниц. «Мы сегодня сдаем государству еще 200 голов с гаком», — продолжал Федор Семенович низким, сильным голосом. «Нет, не то слово я сказал. Не головы и хвосты мы сдаем государству, не худосочных дистрофиков, как это бывало прежде, а хорошо упитанных телят и коров. Сдаем скот отличного качества. А почему сдаем телок, когда надо бы их на племя пустить? Потому что кормовую проблему мы еще не решили, и увеличивать молочное стадо, как нам хотелось бы, пока не можем. Алексей Александрович, — повернулся он к молодому мужчине, стоявшему в воротах дома, что напротив конторы, — у тебя бульдозер вчера 4 часа не работал. Кусторез тоже часто простаивает. Надо помнить, если мы нынче приберем к рукам болото, подсеем травы, не придется нам в следующем году породистых телок-летошниц на мясо переводить. Ну, все, товарищи, желаю вам доставить гурт в порядке, без потерь, счастливой дороги. Пока гурт не скрылся из глаз, Федор Семенович все стоял на крыльце. «Счастливой дороги!» — проворчал он в усы, уходя в контору. «Знаем мы эту дорогу. Хлебнут наши погонычи, горюшка. Путь-то не близкий». Мрачные предсказания председателя пока что не оправдывались. Коровы с гладко лоснящейся шерстью шумно дышали, пережевывая жвачку, сытые телята разбрелись по лугу и, взбрыкивая, гонялись друг за другом. Огромный черный бык с челкой на лбу, страшными кривыми рогами и чудовищно толстой шеей борца стоял на пригорке, освещенный утренним солнцем. Гордый, могучий и неподвижный, он казался отлитым из чугуна или высеченным из большого куска черного гранита. Лиза и Катя стали доить коров. Дойных в стаде было не больше десятка, но выдоить всех не так-то просто, когда под руками всего два ведра. Коровы сами подходили к дояркам и стояли вокруг, ожидая очереди. Тетя Липа поглаживала здоровой рукой небольшую бурую корову и с маленькими витыми рожками на легкой красивой голове. «Ну-ка, Лиза, дай мне ведерко-то!» «Как же вы с одной-то рукой будете?» «А ничего, Лизушка, как-нибудь. Напоследок хоть подаю я свою красулю». «Стой, стой-ка, красуля!» Струйка молока зазвенела о стенки ведра, а тетя Липа ласково приговаривала. «Много я от тебя молочка взяла за эти годы! Ох, много! Самая удоистая коровка в моей группе была, да и характером-то хорошая, приветливая, не капризная, не самолюбка. А теперь старость подошла, что поделаешь? Стой, стой-ка! Или не свычно тебе, когда одной-то рукой? Ничего, потерпи. Ну, все будто выдоила. Ступай, попасись еще. Она хлопнула рукой красулю по крестцу, передала ведро Лизе и пошла готовить завтрак. Подъехал с двумя бидонами на телеге Коля Боботов. — Скорей заканчивайте дойку, — распорядился он. — Сегодня большой переход до самых мусников. Когда бидоны наполнились молоком, две коровы еще не были подоены. Но Коля Боботов сказал, «А этих в ведра подоите на завтрак. Я сейчас вернусь, только молоко сдам». «Ишь ты, молоко сдавать поехал», — засмеялся дед в бороду. «Сдаст он, только в обмен на другое молочко от бешеной коровки». Узнав, что гурт пойдет от комарихи до мусников, я решил побродить по берегам маленьких озер, которые, соединяясь протоками и речками, тянутся длинной цепочкой по смешанному лесу на восток и переходят в огромное торфяное болото. К вечеру выйду на тракт где-нибудь возле мусников и там встречу гурт. С утра я рыбачил с увлечением в озерах и протоках на спиннинг, на донку, даже ставил жерлицы, но почти ничего не поймал. Только в омуте под разрушенной мельницей на самого обыкновенного красного червя опять попался хороший карп. Откуда же карпы в этих лесных речушках и озерах? Как сюда забралась эта рыба? Загадка разрешилась, когда я вышел к дому лесника. Оказывается, до войны многие колхозы в своих прудах и в чистых неглубоких озерах разводили карпа. Во время войны прудовое хозяйство запустили, плотины разрушились, и карп расселился по всем водоемам. Особенно много его в верхах, в маленькой амутистой речке Паразихе, Там 8-летние ребятишки ловят карпа даже бельевыми корзинами. Поставят корзину к травке, потопчутся ногами, поболтают, и вот он, карп, сам заскочил. Часам к 12 мною овладело странное беспокойство. Может, от того, что не ловилась рыба? Это блуждание по лесам показалось мне ничем иным, как бездельем, пустой тратой драгоценного времени. Я все чаще подумывал о людях, с которыми встретился вчера. Мне захотелось быть с ними. Всю пойманную рыбу, в том числе и карпа, я отдал краснощекой, белоголовой дочери лесника, собрал снасти и где лесными тропинками, где прямиком, стал выбираться на тракт. Часом позднее, перебравшись по старой разрушенной гати через болото, я вышел на широкое, слегка взлохмленное поле. Ни кустика, ни деревца до самого горизонта. Только из-за вершины холма торчит что-то похожее на церковную колокольню. Я пошел по стерне в этом направлении. За деревней Комарихой кончились земли Чернораменского района. Чистые сосновые леса, березовые рощи, непролазное глухое чернолесье, речки с таинственными омутками, широкая гладь озер и пойменные луга — вся эта красота и благодать осталась позади. Два района рядом. А какая разница в природных условиях? В Куниловском районе широкие поля, но лесов почти нет. Пастбища только суходольные, колхозы имеют здесь покосы в других местах, часто ездят на покос за 50, даже 80 километров. Широкий тракт, бывшая знаменитая Сибирка, пересекает весь район. В село Урез я пришел в час дня, и первого старика, сидевшего на завалинке, спросил, не проходил ли сегодня по селу большой гурт скота. Нет, гурта еще не было. Я купил в киоске свежие газеты, огонек и зашел в чайную. Народу было немного. Во второй комнате, которая выходила окнами на площадь, за столом, уставленным пивными бутылками, сидели только двое. Короткий и толстый, почти квадратный старик с бурым от загара лицом, со щеточкой седых волос под большим носом и высокий, длиннорукий, с сильными покатыми плечами, красивый мужчина средних лет. Угощал высокий. Он опускал длинную руку под стол, извлекал оттуда полулитровку и быстро доливал в стаканы и старику, и себе. Потом стучал вилкой о тарелку и, заглянув в дверь кухни, раскатисто и весело подзывал «Надя! Надюша!». На зов появлялась девица с накрашенными губами. «Яишенку бы нам, Надюша!» — улыбался высокий, показывая ровные белые зубы. «Да еще огурчиков надо подкинуть, особенных». «Понятно, товарищ Кликовкин», — играя глазами, хихикала девица. «Сию минуточку». «Кликовкин? Кликовкин. Что-то фамилия знакомая. Да и это лицо продолговатое, с туго натянутой матово-белой кожей. Этот высокий лоб, на которой спускалась прядь темно-русых волос, и глаза, серые, пристальные, с маленьким зрачком, кажется, я где-то мельком видел. Немного портило это красивое лицо припухлые красные губы и выступающие вперед надбровные дуги, придающие всему лицу, когда Кликовкин не улыбался, выражение упрямства. Держался Кликовкин широко, уверенно, свободно, как хозяин, и улыбался. Старик захмелел. Он никак не мог поддеть вилкой соленый огурец, тянулся за ним через стол и испачкал рукав своего черного кителя в яичнице. Потом бросил вилку, сказал: «Посиди, Вася, я сейчас», и, покачиваясь, пошел к двери. Кликовкин выпил, закусил, взглянул на меня. Я тоже бросил беглый взгляд и заметил, что и он силится вспомнить, где же видел мое лицо. Так мы сидели в разных углах комнаты и время от времени переглядывались. «А что же вы ничего не заказываете?» С широкой улыбкой, как старого знакомого, спросил Кликовкин. «В Урезе очень хорошо готовят. По всему тракту единственное место, где можно по-человечески пообедать. И, кроме того, есть чудесные закусочки. Огурчики, помидорчики, грибки, так называемые особенные. Те, что в общей продаже. Самая обычная райпотребсоюзовская дрянь. А тут особенные», — смеялся Кликовкин. «Выдумает же такое! Для ответственных, видите ли, работников районного масштаба. И здесь, даже здесь, отрыжка прошлых лет. А все-таки хотите, я закажу особенных?» И он уже порывался позвать Надюшу, но я объяснил, что обедать буду, когда подойдут мои друзья. «Товарищ Кликовкин», — приоткрыв дверь, позвала накрашенная девица. «Там...» И она сделала какой-то многозначительный жест. «А-а-а! Сейчас!» — тотчас понял Кликовкин. Он встал, вынул из кармана гимнастерки смятую пачку денег, бросил на стол 50 рублей, допил из стакана, закусив огурчиком, и, сверкнув улыбкой, доверительно сообщил: «Ох и слабы старики на выпивку! А к рюмке тянутся, как мухи к меду! До свидания!» Остановил он на мне пристальный взгляд. «Будете обедать, рекомендую. Огурчиков потребуйте особенных. Так и скажите, особенных, а то дрянь подадут». Через несколько минут, выглянув в окно, я увидел, как Кликовкин, обеими руками поддерживая расползающееся тело толстого старика, помог ему сесть в корзину тарантаса, сам примостился бочком и, тряхнув вожжами, быстро отъехал от крыльца чайной. Когда показался гурт, я вышел на площадь. Впереди стада неторопливо выступал черный бык. Хотя теперь трудно было его назвать черным. Все тело быка было покрыто серым налетом пыли. Только в складках на шее и под лопатками, где вздувались бугры мускулов и пыль осыпалась, резко выделялись агатово-черные полосы и пятна. За быком, помахивая хвостами, плотным строем шли коровы и телята. Живой пестроты, разнообразия красок, которые радовали глаз еще сегодня утром на лесной луговине, как не бывало. Все скрыл одинаково серый и тусклый, как больничный халат, плотный слой пыли. Вот тетя Липа, вот Ваня Богородица в своем трюхе, Петька Колобов бежит, размахивая бичом за отбившимся теленком. Его синяя рубашка с горошками издали похожа на мешковину. Лица у всех погонычей тоже серые, тусклые, с длинными полосами на лбу и на щеках от обильного пота. Я машу им рукой, приглашая в чайную, но никто не замечает меня, а слова теряются в разноголосом мычании стада. За селом, направо от тракта, в низинке, похожей на большую тарелку, желтеет вода мелкого длинного пруда. Вокруг пруда зеленеет какая-то травка. Туда, в эту низинку, к воде, свернув с тракта, и скатилось стадо. Коровы жадно пьют желтую воду, в которой плавают бойкие жучки. Погонычи прошли на мостки, туда, где поглубже, и, став на коленки, с наслаждением умываются. Петька обежал пруд, остановился на другом берегу под старым осокарем и машет оттуда руками. «Я ключ нашел! Холодная вода-то, чистая! Наташка, иди сюда!» Когда скот разбрелся по лугу, жадно скусывая короткую травку, пришел Коля Боботов. Он только что побывал в сельской парикмахерской. От него шел густой и свежий запах цветочного одеколона, смешанный с запахом водки. «В чайную по очереди и долго не рассиживаться», — распорядился он. «Сегодня наш маршрут до Мусников». «Да что ты, парень, говоришь-то?» — возразила тетя Липа. 15 километров скот прошел, не поенный, не кормленный. Разве так можно гнать без роздыху? Это тебе не машина. При такой спешке долго ли скотину испортить? Нет уж, милый, здесь и надо заночевать при воде, при травке». Я не слышал, что ответил ей Коля Боботов, но тетя Липа стояла на своем. Наташа и Лиза уже доила коров. И вдруг Наташа что-то закричала, сорвалась с места, подхватила ведро и побежала по траве к тете Липе. А корова пошла за ней, вытягивая морду, и жалобно, болезненно мычала. — Тетя Липа! — кричала Наташа, мигая круглыми испуганными глазами. — Кровь! Смотрите, молоко с кровью! Все склонились над ведром. В молоке была темная, уже сгустившаяся кровь. «Вот! Заболели уж коровки-то!» Вздохнув, покачала головой тетя Липа и, повернувшись к Коле Боботову, добавила громко. «На, смотри, смотри! Говорила я тебе, что испортим скотину! Так и вышло! А ты говоришь, до Мусников гнать! Нет, не согласна я! Здесь надо ночевать!» «А вашего согласия, мадам Пестова, никто не спрашивает!» Прищурив глаза и сломав одну бровь, ответил Боботов. «Здесь вам не ферма, а гурт государственного скота, а я являюсь заместителем начальника, и поэтому...» Тетя Липа не дослушала, отмахнулась рукой. «А если ты заместитель, так добывай мне сейчас же побольше тряпок и ключевой воды. Пускай принесут, лечить коров будем». Коля Боботов не стал перечислять свои начальственные права, а милостиво разрешил полечить коров. За тряпками он послал в чайную Наташу. Тетя Липа с помощью девушек охладила вымя каждой коровы мокрыми тряпками, показала Наташе, как надо делать массаж, велела спустить часть молока на землю и все повторяла. «Разве можно так гнать скотину? По 10 километров в день при хороших кормах, тогда еще ничего плохого не будет. А то гоним и гоним без отдыха, ровно у нас жеребцы, а не коровы». Пошло хорошее молоко. Быстро наполнялись бидоны. Коля Боботов, раскинув на грядке телеги кожаную сумку, выдавал командировочные по десятке на брата и заставлял всех расписываться в потрепанной ученической тетрадке с косыми линейками. Уже расписались Гриша Самохин, Богородица, Петька Колобов и ушли в чайную. Подоив коров, подошли к телеге девушки. Боботов расстегнул кожаную куртку на молнии, чтобы видна была морская душа. Торопливо привел в порядок тарзанью прическу и что-то начал им рассказывать. Сумрачная Лиза послушала болтовню морячка и, расписываясь, склонилась над тетрадкой. В этот момент Коля Боботов, посмеиваясь, зашел сзади и попытался обнять ее. Лиза вздрогнула, как от ожога, ударила его по руке, оттолкнула, сама выдернула из сумки десятку и, сердитая, села в сторонке на бугорок. «Шуток не понимаете, мисс Недотрога!» — крикнул Боботов и повернулся к Кате. А Катя, статная девушка, с высокой грудью, с горделивой посадкой головы, с тяжелыми светлыми косами, которые упали ей на плечи из-под косынки, стояла у телеги и, приоткрыв маленький рот, слушала болтовню Боботова, иногда засматривала ему в лицо блестящими карими глазами. От села по тропинке торопливо шел к нам чем-то взволнованный худощавый человек. «Товарищи, товарищи!» — еще издали закричал он. «Что такое происходит? Что за самоуправство? Кто у вас гуртоправ?» — обратился он ко мне. Я показал на Колю Боботова. «Какое вы имели право без разрешения пустить гурт на наше пастбище?» Боботов переломил одну бровь, улыбнулся. «Вы, дорогой товарищ, кажется, нас немного разыгрываете. Эту площадочку для игры в футбол вы называете пастбищем? Да ведь здесь и травы-то совсем нет. Да-да, пастбище. Для нас это выгон. И мы пасем здесь скот. Сначала скармливаем траву в том конце, а через два дня перегоняем сюда. Немедленно, немедленно убирайте скот, иначе будете отвечать за потраву». В его голосе все нарастало раздражение. «Ох, товарищ, не знаю, кто вы такой есть», — вмешалась в разговор тетя Липа. «Бригадир я, колхозный бригадир. 15 километров мы сегодня отшагали и не кормили, не поили ни разу. Поверишь, доить начали, так молочко-то с кровью идет. Долго ли скот испортить? И никак нам нельзя сейчас снова в путь. Уж разрешил бы нам тут до утра попередохнуть». Мягкая речь тети Липы была выслушана бригадиром с явным сочувствием. «Да, скот при такой гонке да при каторжном режиме испортить недолго. Это я понимаю. Вы не Чернораменского района?» «Чернораменский мы. Колхоз Единение». «Вот почему и трудно вам понять меня. У вас и луга, и лесные выгоны, все есть. А у нас каждый вот такой пятачок уже выгон. Для нас каждая полянка дорогой цены стоит. Нет, товарищи, придется вам продолжить путь. Скот, я вижу, у вас сильный. Как-нибудь до мусников доберетесь. Да ведь неохота этакое добро на дерьмо переводить. Понимаю и сочувствую, а разрешить не могу. Скажите спасибо, что за потраву не взыскиваю, а должен бы». Пришлось подчиниться. Но нелегко было сбить изголодавшийся скот в гурт и выгнать на тракт. Мы все долго и безрезультатно гонялись за коровами, телятами, пока не помогли подошедшие колхозники. И снова гурт медленно бредет по тракту, поднимая пыль. В полосе отчуждения за неглубокими кюветами между старыми дуплистыми березами, посаженными еще тогда, когда по этой дороге гнали в Сибирь кандальников, росла трава. Но что это была за трава? Жесткая, сухая, покрытая слоем пыли. Каждая травинка походила на толстую мохнатую нитку из серой шерсти. Однако и эта трава привлекала скот. Сначала телята, не обращая внимания на щелканье бичей, перебирались через кювет и жадно скусывали сухие былинки. Потом и все стадо разбилось надвое. Мы решили пустить скот в полосе отчуждения, по краям дороги. Пусть хоть что-нибудь пожуют. Может быть, и обманут голодный желудок. Когда по тракту проносились грузовики, вздымалась и, колеблясь, долго стояла над дорогой плотное пыльное облако, скрывавшее от глаз и голову гурта, и даже стволы ближайших берез. Медленно спускаясь, пыль желтым слоем оседала на спины коров, на головы и плечи погонычей, скрипела на зубах. И только отплюешься, протрешь платком лицо, как снова сзади раздаются нетерпеливые гудки автомашины, и снова приходится, склонив голову, закрыв ладонью глаза, чтобы их не запорошило, долго продираться сквозь душную, жесткую завесу. Жарко, как летом. Одежда прилипает к потному телу. Хочется сойти с дороги и всей грудью вдохнуть чистого воздуха. Вернулись из чайной Петька Колобов, Гриша Самохин и Богородица. Старик был немного навеселе, а Петя держал в руках кулек с пряниками. Он обошел всех, солидно и настойчиво угощая сначала девушек и тетю Липу, потом меня. «Дядя Андрей, угощайтесь! Очень вкусные пряники! Неужели ты все свои командировочные на пряники извел?» «Что я, маленький, что ли? Я там лапшу съел, компот. А пряники — это ведь так, угощение. У меня и деньги остались. Вот, 4 рубля и 20 копеек». Пересчитал он деньги и, расправив смятые рублевые бумажки, положил их в нагрудный кармашек рубашки, застегнул пуговицу. «Я все командировочные проедать не буду, половину только. Мне деньги нужны». «Что же ты такое затеял?» Петька приподнял белесые брови на крутом лбу, словно проверяя, можно ли мне доверить тайну. Подумал и тряхнул кудрявой головой. «Пока не скажу. Вот узнаю, сколько у меня всего денег соберется, тогда скажу. В городе». Подъехал Коля Боботов, посадил в телегу девушек и увез в чайную. Я встал на место Наташи за погонычами. Впервые в жизни у меня в руках оказался обыкновенный пастуший бич. Я уже достаточно насмотрелся, как действует таким бичом. Богородица, например, на ходу, не замедляя шага, легким движением руки и плеча направлял удар точно в цель. Даже если нарушительница порядка, корова или телка, оказывалась позади самого деда. Чаще же он яростно хлестал бичом по воздуху, словно там над головой и был главный враг, или же сильно ударял по земле. Звук получался резкий, громкий, как выстрел. Когда две телки стали бодаться, я сделал первую попытку навести порядок, но длинный ремень запутался у меня в ногах. Тогда я размахнулся и ударил по земле. Ремень лег неровно, и звука не получилось. Увидев, как я мучаюсь, осваивая пастуший бич, ко мне подошел Гриша Самохин и дал несколько советов. Стало что-то получаться, но не было еще необходимой чистоты и силы звука. — Вот вы в отпуске, Андрей Михайлович. — Отдыхайте, — заговорил Гриша. — Рыбак. — А зачем-то идете с нами? — По этому тракту и реки никакой не попадется. Так, канавки с лягушками да усачами. — Из интереса иду. Я ведь ни разу с гуртом скота не ходил. Для меня это новая сторона жизни, новое знание. Узнавать новое — это же всегда интересно. Это радость для человека, — ответил я с улыбкой, стараясь отделаться от лишних вопросов общими фразами. Но Гриша оказался не настолько наивным, чтобы легко принять мое объяснение. — А вы кто, Андрей Михайлович? Какая у вас профессия? Неужели вы идете в этой пылище просто так, без цели, из одного голого интереса? Серьезный, сосредоточенный, с неторопливыми, спокойными движениями, этот парень мне определенно нравился. Его сапоги, брюки, пиджак, лицо, весь он с ног до головы, так же, как и остальные погонычи, был покрыт густым слоем пыли, но почему-то казался и чище, и аккуратнее других. И я решил ответить ему прямо. «Все равно не скроешься, ведь тетя Липа и Лиза по прежним приездам в колхоз знают меня как корреспондента». Потом я спросил Гришу. Вы тоже отпускник? Почему вы не поехали домой в автобусе, а пошли по Гонычам? Случайно как-то получилось. Взял да и пошел. Потому что на одном месте мне сейчас усидеть никак невозможно. А без дела и совсем плохо. 2 дня у бабушки Дарьи Степановны, знаете ее, погулял, по деревне походил, но чувствую, не могу больше на месте сидеть, пока сам для себя один вопрос не решу. Он отбежал в сторону, пощелкал бичом, загоняя телят, для острастки несколько раз ударил по земле и пошел рядом со мной. Я слесарь-наладчик на машиностроительном. Бывали у нас? Мне еще 15 лет не было, как я на завод пришел. Это в последний год войны. С тех пор на заводе безотрывно и работаю. Теперь, значит, слесарь-наладчик 7-го разряда. С детства, можно сказать, вырос на заводе. И жену взял с нашего же завода. С ней вместе в художественной самодеятельности мы участвовали. Да и теперь не забываем, ходим, несмотря что сын появился. Маша у меня в отделе главного конструктора работает, чертежницей. И вот и пришло такое, что хоть с завода уходи. А ведь с этим заводом у нас вся жизнь связана. Частые гудки нескольких машин заставили нас разбежаться в разные стороны и вернуться к своим обязанностям погонычей. Весь гурт в узком месте тракта сбился на середину дороги, а сзади, с пригорка, накатывалась большая колонна машин с зерном. Пришлось побегать по дороге, поработать и кнутом, и даже кулаками, отжимая скот с дороги на крутой склон холма. Для 4 человек это очень трудная работа. 200 голов — не шутка. Когда машины проехали, мы долго не могли отдышаться. Богородица самыми черными словами ругал Колю Боботова, который прохлаждается теперь в чайной, начальника из себя корчит. Очень хотелось пить, хоть бы глоточек водицы. Дорога все еще пролегала по глубокой выемке между 2 холмами, и скот шел спокойно, не порываясь выбиться на сторону. Это дало нам возможность передохнуть на вершине холма. Вы говорите, новое знание — это радость для человека. Согласен. Только зачем новое знание, если оно к делу не приходится? Знание — радость, когда в своем деле человек какую-то пользу может дать. Вот это я целиком и полностью разделяю. Сначала, пока я мало в своем деле смыслил, у меня большой потребности к новому не было. Потом помаленьку начал разбираться, что к чему, от чего так, а не иначе. Однажды обратил внимание, что на Симе 114, есть у нас такая машина, очень капризная, трудная в наладке, 2 половины верхнего щита соединены неподвижным креплением на болтах. И вот это крепление через неделю, через 10 дней обязательно летит, срывается. Приходится останавливать машину на ремонт, ставить новое крепление. Если за день управишься, то считается хорошо. А обычно 2 дня на эту работу уходит. Подумал я и решил поставить не глухое крепление, а скользящее, на гладких болтах. С зазором, чтобы вибрация обеих половинок щита была свободной. Сам все сделал, никому ни слова, поставил на свой риск. Начальнику сказал, крепление поставлено, наладка произведена. Жду неделю, целехонько мое крепление, и машина работает как часы. 2-я неделя, месяц, все хорошо. А на других машинах я за это время уже по 3 крепления сменил. Инженеры заинтересовались. Почему такое? Ну, я показываю, вот, мол, что сделал. Разрешите и на других машинах свое крепление поставить. Чертежик им подаю. Плохой, конечно, чертеж. С Машей мы тогда еще только в кино ходили. Вот так я и начал рационализацией заниматься. Потом пошло и пошло дело. То одну думку в себе носишь, изучаешь, в книгах ответа ищешь, то опять новая задача перед тобой встанет. Тут я и понял, какая это радость для человека открывать новое, если оно, конечно, к делу приходится. Маша тоже от меня это поняла. Раньше ругалась, когда я по ночам засиживался, а теперь сама просидит до света над чертежом и не охнет, помогает мне. И такое у Гриши было хорошее, светлое лицо, когда он рассказывал мне об этом. Трудно было поверить, что это тот же самый человек, которого я видел сидящим под кедрачом на пеньке 3 дня назад, когда он напевает тенорком минорные песенки о любовных неудачах. Это совсем другой человек, не нюня и не позер, каким он мне показался в тот день, а настоящий парень, крепкий, интересный и чистый. Вы знаете наше производство? Имеете представление? Помните, во втором цехе поток 14 машин, а от них по рольгангу детали подаются для вторичной обработки. На такие же машины там их тоже 14. Так вот, получается, здесь очень нелепая штука. Скажем, пока на первом потоке обработка полностью не закончена, машины второго потока стоят. В это время их переналаживают для вторичной обработки деталей. Он взял веточку и стал чертить на песке, рассказывая, как проходят детали по этой поточной линии. Я слушал, слушал и вынужден был признаться в своей полной технической неграмотности. Тогда Гриша Самохин быстро набросал на песке другой чертеж, очень схематичный, и, поясняя, старался избегать специальных терминов. «Я предложил», — продолжил он, — «снять рольганг, совсем исключить второй поток, сократить количество машин до 8. При таком расположении машин, которое я предлагаю, и при автоматической наладке весь процесс обработки займет в 3 раза меньше времени. Выигрыш во времени втрое. Это одно уже много значит. Вместо 24 машин только 8. Это 2. Когда я оформил свое предложение, мне Николай Семенович, есть у меня большой друг, инженер вашего же возраста, говорит: «Если, говорит, ошибки у тебя в расчетах, дружок мой, нету, тогда ты сделал открытие, настоящее открытие, совсем новый принцип, а экономию подсчитал больше 3 миллионов за год». Началась проверка моего предложения. Не только бризовцы, все инженеры заинтересовались. 4 месяца проверяли. Ошибки в расчетах нет. Против принципа тоже никто не выступает. Значит, остается только выдать мне свидетельство и внедрять. Но проходит еще 2 месяца, спорят друг с другом, а бриз своего заключения все не дает. На беду моего Николая Семеновича перевели на новый завод в Сибирь, и остался я без главной поддержки. Хожу в бриз каждую неделю. Никакого толку. Споры идут. И о чем спорят? Не против моего предложения? Нет. Эти споры поутихли. А сомневаются, удастся ли затея. Ведь для того, чтобы, по-моему, все сделать, надо цех остановить. Минимум, говорят, на месяц. Риск-то огромный. А я им говорю: за 2 недели можно сделать. И все это я вижу так ясно, как в зеркале. Наконец приходит по почте заключение бриза. Не отвергают, но и не принимают. Пишут, что в заводских условиях при больших мощностях неприменимо. Рекомендуют использовать мой принцип в условиях лаборатории. и подписан этот документ целой комиссией. 5 наших инженеров и какой-то ученый-консультант из Москвы. Тут меня зло взяло. Ночами не сплю, совсем дошел до ручки, ветром качает. Маша сначала со мной переживала, а потом ругаться начала. А я тоже психованный сделался. Чуть за больное место тронь, себя не помню. Так и набрасываемся друг на друга каждый день. Привычное свое дело у меня из рук стало валиться. И зарабатываю, как простой ученик. Мой подсменщик, тоже наладчик 7-го разряда, видит, как я расстраиваюсь, утешать меня по-своему начал. «Может, ты, Григорий, хорошо придумал, — говорит, — для производства, а для нас с тобой это твоя выдумка, гроб с глухой крышкой. Себя ведь ты режешь. Какие у нас будут заработки? Если твой автомат всю нашу работу сделает, ты радуйся, чудак, что твоей выдумке ходу нет». Я от таких обывательских разговоров прямо взрываюсь. И в свободное время иду куда-нибудь, пробиваю. В нашем парткоме 2 раза дело обсуждалось. «Верю», — говорю, — «знаю», — а мне отвечают. «Одна твоя вера — шаткое основание для того, чтобы завод останавливать. Ты, Самохин, на свои знания тоже не очень полагайся. 8-то классов. По нашему времени, это все равно, что начальная школа. Ты что думаешь, эта комиссия 5 инженеров знаний не имеет? А ученый из Москвы? Всю жизнь на этом деле? Он что для тебя, не авторитет? Или, может, имеешь доказательства, что в комиссии сидели нечестные люди?» А я уж завелся, потому что услышал почти те же слова, что Маша мне каждый день долбит. «Нет, — говорю, — в комиссии люди опытные, знающие, против этого ничего не имею, и честные, надо думать, только честность ихняя на свой лад. Честные перестраховщики, вот кто они такие!» Посмеялись в парткоме и решили, раз парень на своем стоит и такие слова режет, значит, дошел он до коления. «Давайте от имени парткома направим все материалы в совнархоз. Пусть еще раз все проверят. И если Самохин прав, все силы отдадим, чтобы внедрить». В совнархозе снова проверяли. Комиссия мое предложение рассматривала. И подтвердили заключение Бриза. Прервав рассказ Гриши, до нас донесся слабый крик. Эта Богородица стоял внизу у подножья холма и, подняв кверху маленькую головку в трюхе с болтающимися ушами, грозил нам рукояткой бича, пересыпая каждое слово длинными ругательствами. «Эй, эй, вы! Так вас к Богу! Отдыхающие! Разуй глаза-то!» Мы разули глаза и обомлели. Тетя Липа и Петька метались между березами, стараясь удержать гурт на дороге. Но коровы и телята не слушались их. Не боясь щелканья бичей, задрав хвосты, они вырывались за обочину дороги и бежали направо, туда, где высокой зеленой стеной поднималась на поле кукуруза. Хватаясь за колючие кусты шиповника, мы почти схватились с холма и добежали до поля, когда уже половина стада была в кукурузе. Ломались, трещали 2-метровые стебли, раскачивались, наклонялись, когда скот торопливо хватал толстые листья, и падали с сочным хрустом. Это была потрава, самая настоящая потрава. Это было большое несчастье для колхозников, которые с немалыми трудами вырастили кукурузу на силос для своего стада. Голодный скот, не задерживаясь, торопливо шел все вперед по полю, раздавливая под копытами молодые початки, стебли и листья. Уже на половине поля кукуруза ходила ходуном, гнулась, раскачивалась, как под ураганным ветром, и падала, падала. Мы забежали вперед под влажную тень кукурузного леса. Бич только мешал, и мы встречали каждую корову, каждого теленка ударами рукоятки прямо по голове, пинали их сапогами, хватали за рога, выталкивали с поля. А там скот перенимал подоспевший Богородица. Он яростно щелкал бичом, словно сыпал выстрел за выстрелом, но коровы обегали вокруг старика и снова оказывались в кукурузе. Тетя Липа и Петька с трудом удерживали часть гурта на дороге, а мы метались по полю, задыхающиеся, потные, но не могли ничего поделать. К счастью, подоспели Коля Боботов и наши девушки. Через полчаса беготни нам удалось выгнать скот на дорогу и собрать гурт. Половина поля была потравлена. Поели коровы немного, но поломали и испортили всю кукурузу. Боботов переругивался с Богородицей, старик сидел под березой, вытянув тощие ноги в лаптях. Он расстегнул свое пальто, сшитое из старой шинели, тяжело дышал, утирал пот, обильно струившийся из-под треуха, и прерывистым голосом честил погонщика гуртоправа самыми отборными неписьменными словами. Все мы выглядели не лучше старика. Тетя Липа задыхалась, лицо у нее было красное, словно она только что вышла из парной бани с полка. Всем нужен был отдых, но Боботов настаивал, чтобы мы продолжали путь как можно быстрее. Посматривая на всех блестящими выпуклыми глазами, он с полуулыбкой, чуть заметной, какой-то скользящей, говорил тоном опытного человека, который из любого трудного положения может вывести, если его послушают. «Раз уж так получилось, заметать надо! Отрываться! Понимаете, отрываться! А то колхозники увидят, тогда будет дело под Полтавой!» Тетя Липа подошла к нему и быстро заговорила. «Отрываться, говоришь? Пока колхозники не узнали про потраву. Нет, милый, мы этих твоих слов не понимаем. А что, если бы в нашем колхозе кто, проходящий, так кукурузу потравил, а? Труты бы наши в землю втоптал. Нет, следы заметать не согласна я. Раз такую красоту погубили, значит, надо и отвечать по-честному. Только почему так получилось? Потому что нас мало при гурте. А где гуртоправ? Где твой Васька Жабрей прохлаждается? Почему гуртоправ не при гурте находится? Опять как Жабрей какой-нибудь вдовушке прилип? Ну, ты, мамаша, гуртоправа не задевай. Он вперед уехал корм для скота разыскивать, а стоять нам здесь нечего. Эй, девушки, Петька, Соложонок, ребята, давайте погоним, а они пускай немного отдохнут. Девушки, Петька Боботов и Гриша погнали скот дальше, а мы трое остались под березой. Тетя Липа никак не могла успокоиться. «Мы колхозники, а они тоже колхозники. При одном деле находимся. Так чего скрываться, если какой урон случаем получился?» Богородица сидел, и морщины вокруг его глаз собирались так, словно он улыбался. Странный старик. Только что он кричал, ругался, а теперь чему-то улыбается, будто у него есть какие-то свои, непонятные ни мне, ни тете Липе, особенные мысли. «А Жабрей, — сказал он медленно, — своим делом займуется. Ему пока не до нас. Мне-то его все делишки хорошо знакомы. На то он и жабрей, порода у него такая. — А кто это жабрей? — спросил я. — Наш гуртоправ, что ли? — Он. По имю-то отчеству он, конечно, Василий Васильевич Кликовкин, а по уличному Васька Жабрей. — Что это значит, жабрей? — Сорная трава так зовется, которая возле нужников растет. Ну да чай сам знаешь, это которая к овечьим хвостам по осени цепляется. Бабышки там такие мохнатенькие, липучие. — Репей? — догадался я. — Ну, по-ученому репьем зовется, или иначе татарник, а по-чернораменскому жабрей. Так вот, оказывается, кто был тот красивый мужчина в чайной. Наш гуртоправ Васька Жабрей. По дороге по-прежнему проносились машины. Прошли две молоденькие женщины, по виду сельские учительницы. Проехал на велосипеде худощавый человек в гимнастерке без погон, но никто из них не обратил внимания на изуродованное кукурузное поле. Отдохнув, мы быстро догнали гурт. Прошли еще километра три. Жара сошла, солнце склонилось к западу, по небу поползли облака, и пыль стала тяжелой. Она уже не так высоко поднималась, не застилала глаза, не хрустела на зубах, дышалось легче, но утомление от этого перехода сказывалось. Все шли вяло, молча, пощелкивали бичами лениво. Скот тяжело дышал. Бока коров судорожно раздувались и опадали. Голодный скот изнывал от жажды. К мусникам, небольшой деревне, которая стояла на опушке соснового бора, мы подошли на закате. Навстречу нам из-за угла новой пятистенной избы выехал на мышастом меренке высокий человек в блестящем черном плаще и в кубанке с красным верхом. Тотчас же к нему подбежал Коля Боботов. Я шел в хвосте гурта, в паре с Богородицей. Старик показал бичом на всадника и сообщил. «Вот и он самый и есть, Васька-то Жабрей». Да, это и был наш гуртоправ Кликовкин. Поговорив с Боботовым, Жабрей поехал впереди гурта, свернул с тракта на узенькую лесную дорогу и через полчаса вывел гурт на лесную поляну, которая сливалась с заболоченной низиной. В одном месте поляна заканчивалась плетниковым обрывом, там журчала ключевая вода. Скот, почуяв воду, бросился пить, и весь гурт тесно сбился у родничков под обрывом. У тети Липы в этой деревне жила какая-то родственница, и тетя Липа предложила поужинать и переночевать в ее избе, а пасти скот по очереди по три человека в смену. Девушки стали доить коров, но те жалобно мычали, брыкались, опрокидывали ведра. Им было больно, когда доярки прикасались к раздутому, затвердевшему вымени. Опять освежали вымя ключевой водой, долго массировали, но молоко у всех коров оказалось кровью, его пришлось вылить на землю. Тетя Липа долго и очень осторожно, короткими легкими движениями разминала вымя у красули. Часть молока спустила на землю и все-таки сумела надоить литра три. Наташа, сдерживая слезы, уговаривала корову постоять, не брыкаться. — Потерпи, потерпи, вербочка, вот промассирую, подаю, и тебе сразу легче станет. Потерпи, милая, хорошая моя. А когда подоила и увидела, что в молоке полно крови, беззвучно заплакала.